Глава 30. Яркий солнечный свет бьет в глаза сквозь тонированное стекло автомобиля. В руках у меня маленькое теплое сокровище. Мой сын, которого родила в срок и без особых мучений. Руслан крепко держит руль, и его лицо светится от гордости и любви. «Ну как ты, любимая?» — шепчет он, бросая на меня короткий взгляд. «Немного устала, но счастлива». Отвечаю я, прижимая малыша ближе к себе. Его крошечная ручка сжимает мой палец, и я не могу сдержать улыбки. Мы подъезжаем к дому, и тут я понимаю, что происходит что-то необычное. Двор украшен воздушными шарами, гирляндами и цветами. Играет громкая музыка. Я вижу толпу людей, моих родных и близких. Руслан паркует машину, и я выхожу из салона. Раздаются радостные крики, аплодисменты. Все бегут к нам. «Алана, доченька!» Слышу я голос мамы, которая сквозь толпу прорывается ко мне. Она обнимает меня крепко-крепко, а потом осторожно заглядывает в одеяльце, где спит мой сын. «Какой же он маленький! Просто ангел!» — восклицает она со слезами на глазах. Подходят свекр с женой Асей, сестра Камила, три бабушки, Такаевы, Погосовы, вся наша большая семья. Каждый хочет поздравить, обнять, посмотреть на малыша. «Алана, поздравляем! Здоровья тебе и малышу!» — говорит свекр, протягивая мне огромный букет роз. «Спасибо, папа», — отвечаю я, чувствуя, как слезы подступают к горлу. Все начинают дарить подарки. Одежду, игрушки, подгузники. Стол ломится от угощений. Пироги, торты, фрукты. В воздухе витает аромат шашлыка. «Ну что, давайте занесем малыша в дом. Им с женой нужно отдохнуть», — командует Руслан. «Меня осторожно ведут в дом. В гостиной все украшено в голубых тонах. Колыбелька стоит рядом с диваном». «Все для нашего принца Алима», — говорит Руслан, целуя меня. Весь день проходит в суете и радости. Родные и друзья по очереди заходят, чтобы поздравить нас. Звучат тосты, пожелания, смех, музыка, разговоры. Дом полон жизни. Вечером, когда все гости расходятся, я остаюсь одна с Русланом и нашим сыном. Мы смотрим на него, спящего в своей колыбельке, и не можем налюбоваться. «Мы — родители», — шепчу я, и слезы счастья катятся по моим щекам. «Да, любимая, мы родители, и это только начало», — отвечает Руслан, обнимая меня. «Я хочу от тебя много-много детишек, маленьких Рахмановых». Его слова о будущих детях вызывают во мне волну нежности. Я представляю, как наш дом наполняется детским смехом, как маленькие Рахмановы бегают по лужайке, играют в прятки за деревьями. Это действительно здорово. Постепенно сон берет свое. Я зеваю и чувствую, как усталость начинает одолевать меня. Рус заботливо укрывает одеялом и шепчет. «Спи, моя родная, тебе нужно отдохнуть». Я закрываю глаза и проваливаюсь в глубокий сон. В этом сне я вижу себя окруженной детьми. Маленькие Рахмановы бегают по зеленой лужайке, смеются и играют. И я знаю, что это мое будущее, наше будущее. Будущее, наполненное любовью, счастьем и детским смехом. Руслан. Я держу Алима на руках, и его крошечное тельце так тепло прижимается ко мне. Он такой маленький, такой беззащитный, и осознание того, что я теперь его отец, переполняет меня невероятной волной счастья. Я смотрю на его спящее личико, на эти крошечные пальчики, и не могу поверить, что это чудо — мой сын. Алана на кухне тихонько шуршит, готовя завтрак. Я чувствую ее взгляд на себе, теплый и любящий. Она улыбается, и в этой улыбке вся наша жизнь, все наше счастье. Она невероятная женщина. Жаль, что я не сразу это понял и упустил целых 2 года счастья с ней. Знаю, что она чувствует то же самое, что и я. Эту нежность, эту гордость, эту безграничную любовь к нашему маленькому Алиму. Комната наполнена ароматом кофе и каким-то особым запахом. Запахом новой жизни, запахом нашего сына. Все вокруг кажется таким правильным, таким спокойным. Я чувствую, как Алим шевелится у меня на руках и нежно прижимаю его к себе, обещая себе, что сделаю все возможное, чтобы он был счастлив. Буду защищать его, любить его, учить его всему, что знаю сам. Буду больше времени проводить с ним, и, даст Бог, из него вырастет еще один потомственный врач. Сейчас, в этот момент, держа на руках своего сына и видя улыбку своей жены, я понимаю, что такое настоящее счастье. Это идиллия. Ни одна моя бывшая любовница не сравнится с тем, что у меня есть сейчас. Я безгранично счастлив».